Еще одной страстью Кристины была благотворительность. Сначала она пробила приказ об обязательном ежемесячном отчислении $10 с каждого сотрудника в фонд Альберта Крахта, сокращенно ФАК, для помощи детям стран третьего мира. Надо полагать, деньги шли исключительно на гробы маленьким невольникам, которых Крахт Тойс ежедневно уничтожала в азиатских патагонках. Затем наступила эпоха благотворительных вечеров, на которых устраивались аукционы по продаже барахла, а сборы перечислялись все тем же детям. Так как суммы сборов были немалые, думаю, тратились они уже на рытье гигантских котлованов для детских братских могил. Что поделать, производство-то росло. Вечера проводились практически еженедельно, ставя на уши все департаменты корпорации. Всю неделю Кристина пулялась истеричными e-mail'ами с обязательной пометкой «Please respond urgently», которые приходили, как правило, часа в два ночи в сопровождении SMS-сообщений на телефон ответственного лица. Гражданка Хе много времени проводила в перелетах между интернациональными офисами и перестала отдавать себе отчет в том, который сейчас час в России. После почтовой комы, в которую она повергала департаменты, неожиданно, за сутки до мероприятия, выяснялось, что цвет благотворительных каталогов недостаточно фисташковый или шрифт текста довольно примитивный, что, ясное дело, наносит ущерб имиджу корпорации. Все это переделывалось ночами, привозилось потом на место за 5 минут до начала мероприятия и в конце вечера благополучно выбрасывалось на помойку. Кристина приходила на такие вечера в странно скроенных платьях безумных леопардовых расцветок и в любое время года с голыми ногами. Потомки корейских заготовителей риса и польских крестьян не ведают холода. Ее всегда окружали пекинесы. Маленького роста девушки из маркетинга, привлекаемые, должно быть, для пущего контраста. Эти несчастные были бледны, забиты и вздрагивали от каждого взгляда Кристины. Но не увольнялись. То ли из-за хорошей зарплаты, то ли из-за приобретенного стокгольмского синдрома. Вечера проводились главным образом ради двух страстей Кристины. Страсти знакомиться с элитой, характерной для всех плебеев, сделавших карьеру, и страсти к молодым барменам, характерной для взбалмошных дам в преддверии климакса, отягощенного недоебом. Итогом вечера для Кристины становилась продажа пары картин молодых талантливых авангардистов, обмен визитками с парой десятков депутатов и банкиров и съем очередного смазливого бармена, официанта. А пекинесы на следующее утро приступали к написанию многостраничного отчета о новом шаге, укрепляющем имидж Крахт Тойс в глазах российского общества. И вот сегодня эта тварь читала нам лекцию о стимулировании конечного потребителя. После часовой пытки слайдами и диаграммами, сдобренными комментариями на ломаном русском, Кристина отпустила всех на 10-минут кофе-брейк, после которого решила все же воспользоваться услугами переводчика в лице одной из своих пекинесов. Мадам Хе, которой, вероятно, долгие годы не давали спокойно спать лавры Шерон Стоун, или просто не давали, картинно закинула ногу на ногу, показав сидящим в первом ряду нижнее белье цвета фуксии. Взяла микрофон и начала финальный спич на английском языке. Тема была «Креативные подходы к технике продаж». Идеализм любви. Вот новый реализм делового мира. Нет ничего более ценного, чем любовь. В нашем случае это любовь родителей к своему ребенку. Ничто не доставляет родителям такой боли, как слезы ребенка, вызванные желанием новой игрушки. Как уже говорилось, главный объект воздействия нашей рекламы – ребенок. В отличие от родителей, он не может переключить программу, зачарованной красками и визуальным рядом рекламного ролика, и не будет самостоятельно искать опровержения информации о том, что динозаврик Джей на самом деле станет его лучшим другом. Она метнула злобный взгляд на Пекинеса, которая недостаточно синхронно переводила. «Но одной рекламы недостаточно. Hurry up, please, Helena». Главной движущей силой для побуждения ребенка к обладанию именно нашей игрушкой всегда будет внешняя среда. Именно на нее ориентирована программа «Наставник», в рамках которой представители концерна контактируют с воспитателями детских садов, заведующими игровых комнат и залов, старшими групп продленного дня. Основная цель программы – воспитание в детях чувства ущербности, вызванного отсутствием у ребенка главной игрушки дня. Кристина перебросила ноги. С помощью ненавязчивых, шутливых фраз воспитателя, например, «Какой у Саши динозаврик? Это самая красивая игрушка». Или «Ты заправлял свою постель дольше всех, ведь тебе не помогал динозаврик, как Леша». Или «У тебя нет такого, как у них динозаврика, вот дети тебя и не взяли играть». Можно вызвать у ребенка стойкое ощущение невостребованности, ущербности. Пекинес запнулся и изменился в лице. Кристина еще раз испепелила ее взглядом. «Какой кошмар!» — довольно внятно сказал я. «Это не кошмар, это мультинациональный маркетинг», — спокойно ответил Загорецкий. «Я никогда не буду этим заниматься». «Тебе это и не доверят, не волнуйся». Очевидно, что, услышав такое, ребенок приложит все усилия, чтобы родители приобрели ему игрушку, определяющую его положение в социуме. Затараторил Пекинес, опустив глаза. Неужели от стыда? Таких детей сотни тысяч, воспитателей гораздо меньше. Вот ваши настоящие клиенты. Подобная программа так же эффективна, как использование чаек для родителей. Очевидно, что мать, услышавшая в общественном транспорте громкий разговор своих сверстниц про непромокающий зимний костюм для дочки, который стоит своих денег, поверит ему гораздо больше, чем телевизионной рекламе. «Скажи жене, чтобы не ездила на метро», — улыбнулся Загорецкий. «У нас нет детей», — тихо сказал я. «Все равно. Кроме устных коммуникаций, вы не ограничены в применении печатной продукции. Бесплатные учебники, по которым дети учатся математике, складывая мишек Бёрд или кукол Лизы, делают их лояльными потребителями брендов Kraft Toys гораздо быстрее, чем вся телереклама». «Теперь надо сказать соседям, чтобы учебники проверяли», — буркнул я. «Поздно, они по этой программе уже лет 5 здесь работают». «Коллеги, я не случайно назвала этот тренинг «Нами движет мечта». Любая, самая фантастическая идея может стать реальностью. Главное – использовать собственный, креативный, нестандартный подход. Помните, что браслет из каучука, продаваемый теперь в сетях фастфуд с благотворительными целями, родился когда-то из проблемы уничтожения отходов при изготовлении каучуковых мечей. «Нифига себе!» — синхронно выдохнули мы. 30 центов от продаж такого браслета идет на благотворительность, а 70 — прибыль розничного оператора и поставщика. Добавьте сюда экономию по утилизации. А отправной точкой стала всего-то мечта об оптимизации производства. Одним из ярких примеров нашей компании является пример Боба Роттона, директора по продажам в Восточной Европе. Как-то Боб смотрел религиозный канал, где шла речь о воспитании у детей любви к Библии. «А почему бы не сделать эту любовь понятной на ощупь?» – подумал Боб. Так в Kraft Toys появилась серия веселых статуэток библейских персонажей – «Святые ребята». Скоро она появится и в России с дополнительным нанесением сусального золота, учитывая специфику местного рынка. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли раньше», — прошептал Загорецкий. «Любовь и мечта. Именно так. Любя, мы мечтаем. Мечтая, мы создаем будущее. Спасибо». Раздались бурные аплодисменты. Присутствующие подскочили со своих мест и отчаянно лупили в ладоши. Материалы тренинга бесспорно являлись документом обвинения. Но на лицах присутствующих это никак не отражалось. Никто не собирался бежать в прокуратуру или в комитет по защите потребителей. Для них это был еще один инструмент продаж. Стоя в курилке с Загорецким, я продолжал негодовать. Нужно немедленно бежать отсюда. Куда? Куда угодно. Туда, где потребителей все-таки считают людьми, а из сотрудников не делают беспринципных мразей. А в больших корпорациях бывает такое? Сделал Загорецкий удивленное лицо. Значит, надо идти в маленькую компанию, которая первой грохнется в начале кризиса. Мечтаем и создаем будущее, передразнил Кристину Загорецкий. Нечего, Саша, рассусоливать. Нужно думать, как максимально безболезненно переждать здесь кризис. «Уважаемые коллеги, руководство компании напоминает вам», нежно запел женским голосом динамик, висящий в курилке, «что время, отведенное на перекур, составляет 5,5 минут. Сверьте часы». «Непременно», — выдернул Загорецкий шнур из динамика. «Сука! Как же я ее ненавижу!»